но в пещере был шанс, что Перси надышится парами. Действует яд не мгновенно, в зависимости от закалки может пройти от 30 секунд до пары минут. Со стороны пещеры донесся глухой звук. Что-то с Перси случилось. В этот момент я прыгнул вниз, на ходу формируя копье. Приземлившись, выпустил его. Оно настигло Перси, врезалось ему в бок и рассыпалось темными сгустками. Жердяй моментально выставил между нами стену, но было поздно. Темные сгустки сформировались у него за спиной в 7 лезвий, и я притянул их к себе. Они врезались в спину Перси и завращались, прорезая его покров, а следом и закалку тела, которая, как и ожидалось, оказалась посредственной. Не с такими же телесами. Через пару секунд все было кончено, кроме одного. Ожидая чего-то такого, я метнулся назад и побежал по скале прямо наверх, в ту часть, где было меньше всего взрывчатки. За миг до того, как прогремел взрыв, я укрепил покров и врезался прямо в скалу. Меня накрыло и взрывной волной, и осколками, и обломками. «Эрна, очнись!» Меня хлопнули по щекам, а потом еще раз. «Хватит отлынивать, деревенщина!» То, что я слышу голос Резана, а не дароманцев или своего бога, несказанно обрадовало. А вот то, что парень не разбирается, как вести себя с пострадавшими от взрыва и лупит меня по голове, наоборот, расстроило. Что происходит? Я попытался разлепить глаза, но не смог. Что с глазами? Их кровью залило. «Сейчас, подожди», — сказал он отрывисто. Завязалась возня, мне на лицо плеснули холодом и пальцами протерли глаза. Стало лучше. Я смог их открыть и оглядеться. Было темно. Мы прятались среди камней. Резано выглядел грязным и покрытым пылью. Я проверил свои руки и ноги, пошевелился и даже смог встать. Серьезных ран не обнаружил. «Расскажи, что случилось?» Попросил я, убедившись, что ситуация не такая уж плохая. Рвануло сильно. Тебя подбросило в воздух, приложило о камни и накрыло ими. Но я жив, жив. Пришлось тебя откапывать. Тогда понятно, почему ты такой грязный. С деревенщиной свяжешься, усмехнулся он. Главная опасность мин – это то, что они способны разрушить почти любой покров. Да и то, почти, это лишь гипотеза. Лично я вживую не видел, чтобы кто-то устоял перед взрывом. Причем сам взрыв не наносит урона телу, особенно если то хорошо закалено. Опасно то, что следует после, осколки и другие взрывы. Минус камней в том, что они разрушают покров на дистанции в 3-5 метров. Поэтому я и рванул наверх, где не было камней. Перси не хотел, чтобы свод пещеры обрушился ему на голову, поэтому и не минировал того, что наверху. Зря, как по мне, подрывник из него так себе, не смог рассчитать силу взрыва, чтобы пещеру не задело. «Где Сергиус?» «Я здесь», — послышалось из темноты. «Принес тебе доказательства». Наставник кинул мне голову Перси. Остальное тело где-то потерялось, и я не был против. Не всю же жирную тушу тащить. «А это что?» — спросил я, глянув на большой мешок за спиной наставника. «Это моя награда за помощь. Чисто ради любопытства. Что там? Вещи Перси. То, чем заинтересуются в штабе. Ясненько. Забирайте. Мы в расчете?» «Да, вот и отлично, тогда награда за голову достанется нам двоим срезана. Пусть я и выполнил всю работу, но из-под завала меня вытащил именно он. Будь я один и все, не факт, что очнулся бы». «Что с солдатами?» — спросил Резано напряженно. «Все мертвы, он их». Сергиус не ответил, но и так было понятно. «Уходим», — скомандовал я, — «больше нам здесь делать нечего». По логике надо было двигать в сторону границы, но я, наоборот, направился вдаль от нее. Логика, она такая, слишком предсказуемая. Дароманцы будут ловить нас по пути к границе, а не в другой стороне. Уж точно не бросит на это направление все силы. Глава 21. Ночь. Удачно вышла, Резано облокотился о камень и вытянул ноги, бросив взгляд на мешок, в котором лежала голова Перси. Не говори. Даже странно, что никто другой с ним не разобрался. Ничего странного. Почему? Приподнял я бровь. После завершения миссии мы часа три шли в противоположную от лагеря сторону. Как только убедились, что погони нет, Сергиус попрощался и двинулся налево, а мы направо, в следующую точку, которую я приметил для охоты. Шли до самого утра, а как солнце выглянуло из-за горизонта, нашли самую глубокую дыру, в нее и спрятались. Главный минус похода в горы в том, что ночь длится около 9 часов. Еще с час сумерки и это то время, когда стоит поберечься. Остальные часы было светло, и ничего не оставалось, кроме как бездельничать, сидя на одном месте. День – это то время, когда можно определить, есть погоня или нет. Если нас как-то умудрятся выследить, то, не уверен, что сможем выбраться слишком далеко от гор. Как только о нашем местоположении станет известно, дарамантцы начнут сбегаться с окрестностей. Единственный вариант в этом случае – уходить еще дальше, в сторону границы Доминиона, и забирать вправо, к земле мурсувайцев. У большинства воинов в лагере солдатская подготовка, ответил Резана. То, что хорошо работает в строю или в группе таких же практиков. Мало кто идет по пути скрытности и уж точно не воспитывается как убийца. Погоди, погоди, возмутился я. Хочешь сказать, что аристократы не готовят карманных убийц? Ты ведь из баронства Тамрал, припомнил Резана. То, что известно про твоего учителя, и то, как тебя обучали, это позор для барона. О таких делах не принято болтать. Я только тебе рассказывал. И это не отменяет того, что убийцы есть. А что им делать на войне? Удивился Резана. Некоторых взяли с собой, спорить не буду. Но давай говорить прямо. Убийца из тебя так себе. Ты разбираешься в вопросе? Заинтересовался я. Меня тоже пытались убить, ответил парень буднично. Кое-что в этом понимаю. Допустим, ты хочешь сказать, что нет никого подходящего, кому по плечу толстяк? Не верю. Почему же? Есть. Но кто сказал, что им интересно это дело? Если только так, что тоже учитывалось в моих планах. Цена постоянно росла, и, уверен, через неделю еще бы сотню монет накинули. А через пару недель перси заинтересовались бы те, кому он по плечу. С твоей наблюдательностью мало кто может поспорить, добавил Резана. Обезвреживать мины так и вовсе никто не умеет. В этом плане ты уникум. Что бы сделали солдаты, придя сюда? Взорвали бы все. Получается, единственное мое преимущество – это наследственные дары, что неудивительно. Я их принес из другого мира. Все остальное изучал в этом и шел тем же путем, что и остальные. Глупо ожидать, что получится их обогнать. Мои братья – сильнейшие мечники, но абсолютно не умеют скрываться. Да и без хорошего отряда прикрытия молочего стоят. Как так, если они сильнейшие мечники, то их можно накрыть дальнобойными таинствами или расстрелять из луков. Справится обычный отряд, который будет действовать грамотно, Резано говорил с такой интонацией, будто эта информация ничего не значила. Какую-то ерунду ты говоришь. Почему? Удивился парень. Ты не видел, как действуют слаженные отряды? Или думаешь, что их удивит один подготовленный практик? Вся война строится вокруг таинств. Воины – носители таинств. Значит, война вращается вокруг тех, кто обладает особыми умениями. Запусти моих братьев в строй врагов, поддержи и не дай задавить, они перерубят всех, кто попадется им на пути. Поставь десяток метких лучников и столько же копейщиков на дистанции хотя бы в 50 шагов, и братья ничего не смогут сделать, только сбежать. Спорить я не стал, хотя сказанное показалось неверным. Слишком уж впечатлила меня сила сыновей Витясов. С другой стороны, я и правда не сражался именно против отрядов. Вступал только в одиночные поединки. В лесу, когда ходил в патрули, была другая ситуация. Там мы действовали командой, но не в строю, и битвы все равно сводились пусть и к кратковременным, но к единоличным схваткам. Разговор как-то сам собой затих. Дышалось в горах легко, делать было нечего, и я задремал. Проснулся через несколько часов и принялся гонять энергию по телу, укрепляя его. Использовал то, что подсматривал у солдат весь этот месяц. Я так много чему научился. Оставалось применять на практике, что за меня никто не сделает. Оставшееся время до пустой ночи прошло без приключений. Мы удались от крепости, забрели в глухую часть гор, малопроходимую для практиков. Был момент, когда нам пришлось почти час шагать по отвесной скале, чтобы забраться наверх. Я наблюдал за окрестностями весь день, но так никаких признаков дарамантцев и не заметил. «Остановимся здесь?» – спросил Резана. «Да, не вижу смысла идти дальше. По времени тоже уже впритык. Выбрал пути отступления? Покажу». Под вечер, когда стало понятно, что здесь никого не встретим, мы прошлись по округе и прикинули, где лучше обороняться и куда бежать в случае чего. Наша миссия по-прежнему оставалась авантюрой, но и отступать было поздно. До лагеря дня три пути, не успеем. По расчетам, пустая ночь должна была прийти сегодня, но этого не случилось. Я испугался, что промахнулись и ночь наступит в другом месте. Решили выждать еще один день и не прогадали. К сожалению, ночи предсказывали не всегда точно. Они могли прийти как раньше срока, так и позже. В первом случае мы бы оказались в незавидном положении, а во втором, это дало бы время еще лучше изучить окружающую территорию. Оставалось ждать. Дайна смотрела на обломки камней. Дароманцы сновали вокруг, проверяли все щели, суетились и пытались разобраться, что произошло. Бывшая жрица знала, нутром ощутила, кто виноват в случившемся. Шрам на лице отозвался болью. Удар был настолько коварным, что порезы до сих пор не зажили. «Поганый щенок!» — гневно прошипела Дайна и сжала кулаки. «Ты!» — позвал ее командир дароманцев. «Ты что-то знаешь, с чего бы мне знать?» Тут же отозвалась Дайна, беря эмоции под контроль. Ее лицо было замотано бинтами, и у командира не было возможности разглядеть, что именно она чувствует. Этой добычей жрица делиться не собиралась. «Ты якшалась с жердяем!» Командир подошел ближе и навис над ней. «С чего бы? Он сам ко мне приходил один раз, а так меня эта падаль никогда не интересовала». Мужчина насупился, но ничего не сказал и отвлекся на подошедшего с докладом горца. Тело внутри пещеры, голову отрубили, все ценности тоже забрали. Следы уходят в двух направлениях, в сторону границы. Кто-то из нападавших был ранен, его тащили. Командир отряда кивнул и отошел от Дайны. Дальнейший разговор она не слышала, но ей это было и не нужно. Жрица знала, что Ирана владеет четырьмя дарами, как минимум. Это то, что ей рассказали перед отправкой сюда. Даром памяти, даром видеть скрытое и тайное, даром понимать языки и даром обучения. Идеальный набор для ловца знаний, который мало кто мог себе позволить. А все его мать, что торговала своей силой и договаривалась с разными семействами. Это дары делали Ирана опасным противником на долгой дистанции. В чем Дайна убедилась на собственном примере. Каждую день она страдала от боли, не в силах нормально выспаться и представляя, как поквитается. Сначала убийство Ирана было заданием от Бога, потом это потеряло смысл, и она хотела его прикончить, потому что под руку подвернулся, но после той ночи это дело стало личным. Сама Дайна владела даром языков и даром видеть следы. После этого задания ей были обещаны в качестве награды еще два дара, что представлялось неимоверной щедростью, и сейчас жрица понимала, что вместо поощрения ее бы убили, чтобы не выдала информацию про сверхценный мир. Как бы там ни было, пусть даров у женщины и было меньше, зато они делали ее идеальной охотницей. Видела она куда больше заносчивых дароманцев, которые считали себя хозяевами гор, так себе хозяева. По оставленным следам Дайна поняла, что Ирана их полностью просчитала и водит за нос. Его следы уходили совсем в другом направлении, не к границе, а от нее. И этим Дайна собиралась воспользоваться. Спустя несколько часов, отойдя от дароманцев, она обнаружила, что трое путников разделились. Один двинулся к лагерю, а два других, наоборот, в сторону от него. В преддверии пустой ночи могла быть единственная причина не возвращаться. «Значит, пока все отвлечены, ты хочешь усилиться». «Хитрый какой», — напела женщина сама себе. На следующий день она нашла, где Ирана решил устроить охоту в пустую ночь. Оставалось решить, что с этим делать. Ненавистный парень был не один, но, судя по виду, его напарник не великий воин. Он даже оружие с собой не носил. Дайна исходила из того, что дар Ирана видеть скрытое не может работать дальше, чем на дистанции в 200 шагов. На всякий случай она держалась на дистанции в 300-500, а когда увидела, где остановились два парня, то и вовсе отошла подальше. Лучшим временем для удара было начало пустой ночи. Разработав план, Дайна спряталась и затаилась, выжидая момент. Для Ирана она приготовила особый подарок. Жрица собиралась дать ему прочувствовать настоящее отчаяние. Это был идеальный план, просчитанный от и до, с учетом всех факторов и рисков. Практики, способные закинуть таинство дальше, чем на сотню шагов, настоящие уникумы, которых еще попробуй найди. Даже среди элиты они штучные экземпляры. Лучников, способных попасть в цель на таком расстоянии, хватает, но я излишне понадеялся на свой дар, решив, что заранее смогу обнаружить угрозу. Пустая ночь не подвела, заявилась к нам как по расписанию. Было два плохих варианта. Если на нашем участке она зарядит в полную силу, и если обойдет стороной, идеальный вариант – это единичные духи, как младшие, так и старшие. Гончие тоже не страшны. Главное, чтобы жнецы не пожаловали. Со всем остальным у нас есть шансы справиться. Хотя и жнецы не так опасны здесь и сейчас. Они могли усиливаться за счет других духов и поглощать энергию. А так как здесь никого кроме нас нет, то да, страшны, хоть и не очень, но лучше без них. Стоило солнцу коснуться горизонта, как температура упала. Не самое редкое событие и в обычное время. Это все же горы, пусть сейчас и середина лета на дворе. По себе знаю, что ветер может пробрать до зубовного скрежета. Но тот, кто хоть раз видел пустую ночь, ни с чем не спутает этот холод. Он как дыхание склепа, как объятие морского чудовища, готового утащить тебя на дно, как запах чего-то потустороннего. Мертвецы пахнут совсем иначе. Но если бы их души решили восстать отдельно от тел, то получилось бы ровно то, что чувствуешь, когда начинается пустая ночь. «Простая ночь», — сказал Резано и улыбнулся, во всю ширь, демонстрируя идеальные зубы, как умеет только он. Парень держал в руке миниатюрный столб. Эти штуки работали куда хуже, чем те, что установлены в лагере. По ним нельзя предсказать ночь заранее. Но когда она началась, определить тип и уровень, да, можно. Что Резано и проделал, достав артефакт. Отметка показывала простой уровень пустой ночи. Именно то, что нам нужно. Окажись ночь опасной, и даже не знаю, убежать бы уже не успели. Я собрал достаточно информации, чтобы сделать одно наблюдение. Есть несколько вариантов, как соприкасаются миры. Это может быть как расползающаяся капля или как надвигающаяся волна. В обоих случаях всегда есть главная точка, где начинается прорыв. И, если ты достаточно глазастый, то есть шансы засечь это место, а значит, и подготовиться заранее. Поэтому я и оглядывался, выискивая, где начнется. Вон там, указал я где-то минут через 20, солнце заползло за горизонт, ветер усилился, как и холод. Снова повалили облачка пара изо рта. Верный признак, что мы рядом с местом прорыва. Все внимание я сосредоточил на зарождающемся проходе. Оттуда вот-вот должны были хлынуть духи, и в зависимости от того, кто появится, будут определяться наши действия. Копье, самое обычное, было у меня в руках. С меня ростом, удобное для того, чтобы работать на средней дистанции и разом убивать по несколько духов. Если ночь пройдет как надо, мы срезано оба выйдем на новый уровень. В этот момент все и изменилось. Я краем глаза заметил, как резано дернулся. Он оттолкнул меня, выставил вперед ладони. Его руку окутала сила, но это не помогло. Стрела чиркнула по кисти, самую малость, и отлетела в сторону. Парень принял защитную стойку, но я, восстанавливая равновесие, видел, что покров пробитый на коже выступили капли крови. Мелочь, царапина, недостойное внимания. Только вот в этом месте был след от энергии, которая втягивалась внутрь тела. Стрела была отравлена, как таинством, так и каким-то веществом. Второй стрелы не последовало. Я восстановил равновесие и выставил копье в сторону лучника. Одинокая фигура стояла на возвышенности. Лук она откинула и достала тонкий меч. Жрица, тварь. Я зарычал, едва сдерживая гнев. Резано пошатнулся, недоуменно уставился на руку. Я тоже на него посмотрел, понимая, что ничем не смогу помочь. В моих глазах плескалась боль. Резано увидел ее и все понял. Яд, да? Спросил он. Да, кивнул я. Сердце бешено стучало, а он просчитывал варианты. Жрица отбросила лук, стрелять больше не будет. Она добилась желаемого, а значит уверена, что яд подействует. Метнувшись к Резано, я разорвал на нем защитную куртку и перетянул руку. У нее должно быть противоядие, сказал я уверенно. Ты, главное, продержись, я разберусь. Не волнуйся, Резано вопреки всему улыбался. Разберемся вместе. Он пошатнулся и завалился. Его взгляд затуманился, а мышцы ослабли. Что бы эта штука ни делала, одной царапины хватило, чтобы Резано перестал быть бойцом. Я бережно уложил его на землю, подхватил копье, развернулся и бросился бежать. «Эрна!» — прокричала жрица. «Сука! Убью! Задушу голыми руками!» В этот момент эмоции отключились. Я увидел всю ситуацию разом. Началась пустая ночь, и в любой момент пожалуют духи. Если они доберутся до Резано, он умрет. Жрица как-то смогла подобраться на дистанцию в 70 шагов. Использовала то, что я отвлекся. Да и дистанцию она неспроста выбрала, чтобы я разрывался между двумя местами. Умно и коварно. Она просчитала то, что я брошусь к ней. Даже пузырек достала и покачала им, стимулируя меня. Понравилось, она хотела что-то сказать. Я налетел на нее, ударил копьем. Атаку она отбила мечом, и мы с ней закружились. Совсем не так, как в первую нашу встречу. На этот раз я не уступал ей в скорости. За несколько секунд звон разнесся по округе десятки раз. Я выхватывал лишь отдельные фрагменты. Ее лицо покрывали бинты. Открытыми оказались губы, болезненного, фиолетового цвета. Были видны и глаза, пылающая ненавистью и жаждой мщения. Стоило жрице начать двигаться, как бинты покрыло кровью и гноем. Страшная и опасная рана скрывалась под ними. Удивительно, как она двигается и сражается. Воодушевившись увиденным, я удвоил натиск, но это не помогло. Жрица оказалась стойкой, как стена, ни капли мне не уступила. «Ты дерешься куда лучше, когда разозлен», — прокричала она, когда мы разошлись в стороны. Из ее рта вырвалось облачко пара. «Как от духов спасаться будешь? Я-то выживу, а ты нет», — спросил я. Когда она сделала вдох, чтобы ответить, я снова атаковал. Ударил копьем, окутанным темной энергией. Брызги слетели, обрушились на ее покров, но пробить не смогли. Жрица отпрыгнула назад, закрутила меч и создала воздушные потоки, что разметали темноту. Закончить технику не получилось. Обломался, зашлась она довольным, каркающим смехом. «У твоего друга еще где-то 2 минуты, отчего он умрет раньше? От духов или от яда? Тебя это не спасет. Если он умрет, я буду отрезать от тебя по куску. Какие мы злые и грозные», — рассмеялась жрица. «А духи-то уже близко». Она двигалась так, что резано оставался у меня за спиной. До боли в мышцах захотелось повернуться, но я удержался. Такого шанса я ей не предоставлю. Резано смотрел на то, как Эрона бежит в сторону жрицы. Покалывания распространялись по руке от кисти, где кожу и пробила стрела. В этот момент парень злился на то, что покров оказался недостаточно силен, и то, что подставил друга. Их противник специально сделал все, чтобы ослабить Эрона. Нетрудно было догадаться, кто настоящая цель. То, что резано пострадал из-за этого, парня не смущало. Думал он о другом. Как не стать обузой в этом бое и обратить ситуацию в их пользу? Сосредоточившись, резано пустил волну энергии по руке, вместо ранения. Это вызвало новую вспышку боли. Яд был коварным. Он сам по себе нес в себе чужую энергию, которая агрессивно набросилась на попытку выжечь заразу. Так резано догадался, что против него применили медленную смерть. Яд из арсенала дароманцев сначала ослабляет. Где-то через пару минут, как только таинство распространится по телу, практик теряет возможность использовать энергию. А значит, никакие вибрации доступны не будут. В этом случае Ирона потребуется вернуться, чтобы защитить друга. Резано такого допустить не мог. Целой рукой он залез в сумку и достал несколько флаконов. Отрывая зубами крышки, он выпивал содержимое, чувствуя, как стремительно уходит время. Противоядия не существовало, но то, что может замедлить распространение и свести часть эффектов на нет, да, это в запасе у парня имелось. Как только зелья были выпиты, он сразу же почувствовал себя лучше. Собрал энергию в целой руке, убрал остатки покрова с поврежденной. Полумерами здесь было не обойтись. С грустью посмотрев на ведущую руку, резано нанес удар. «Эрна!» Раздался крик сзади. «Я жив!» «Размажь ее!» Жрица нахмурилась, да и я дернулся. Резано кричал бодрым, обычным голосом, не как умирающий. «А раз так, то теперь мы с тобой поговорим», — пообещал я жрице. «Для начала ты мне расскажешь, что случилось с родом Экта». «Я уже говорила», — сказала она, отбив мой удар. «Их всех убили». Последние слова она выкрикнула с ненавистью. С лезвия меча сорвался поток ветра и врезался мне в грудь. Чего-то такого я ожидал и пережил атаку. Но это было лишь частью общего движения. Взбесившись, жрица набросилась на меня, как фурия. Она двигалась настолько быстро, что, казалось, раздваивается. Если бы не копье, я научился тянуть из него внешнюю энергию, что не делало меня особо сильнее, позволяло реагировать быстрее и бить мощнее. Этого хватало, чтобы в обход сознания отбивать атаки. Жрица сама разорвала дистанцию, когда пожаловали духи. Всего 3. Я успел среагировать в последний момент, пустил вибрацию и развоплотил их. Почему-то они бросились на меня, а женщину проигнорировали. Как и Скайши, у нее есть что-то, что их отгоняет. Если так, то понятно, почему она отскочила. Чтобы духи могли добраться до меня. Получается, мне нельзя отходить от нее, а ей надо, наоборот, когда духи будут приближаться, отдаляться. Узнать бы, как там резано. А у твоего напарника дела плохи, усмехнулась жрица, слов прочитав мои мысли. Хотя почему словно? Она-то как раз видит резано и может использовать это на полную, чтобы надавить на меня. От того, что я разгадал ее прием, легче не стало. Когда я оставил парня, Он был в плачевном состоянии, но меньше чем через минуту я услышал его бодрый голос. Как он поборол яд? Я точно знаю, что он тащил с собой набор трав и зелий. Может, среди них и было что-то, что спасло его. Или это было глупой, героической попыткой приободрить меня. Вот дерьмо. Пора переходить к следующим трюкам. Я прыгнул на жрицу, ударил копьем, она увернулась. Ее кровь просачивалась через бинты, лицо превратилось в уродливую маску. Этой желто-красной жижи было так много, что капли стекали по подбородку и падали на кожаную куртку. Она, как и я, носила что-то, сшитое из убитых зверей. Уж не знаю, насколько особенных. Удар эта одежда держала хорошо. Когда мне удалось ее достать, лезвие оставило лишь небольшую царапину, как и ее меч на моей броне из кайши. Мы снова закрутились в танце, но на этот раз он закончился куда быстрее. Я выпустил темное лезвие. Она от него увернулась, но то изменила траекторию и врезалась ей в бедро. В этот момент я атаковал с другого боку, чтобы она не успела защититься. Жрица и не успела. Лезвие пробило покров. Не зря же я столько солдат изучал и на арене кровь потом проливал, создавая идеальное пробивающее таинство. Женщина вскрикнула, отскочила и отмахнулась десятком коротких воздушных лезвий. Они, как гвозди, врезались в меня. Я тоже увернуться не смог. Точнее, пошел напролом. Покров зазвенел, побежал трещинами, но цели я достиг. Копье чиркнуло жрицу по пальцам, сбило ей атаку. Следующий удар она отклонила неуклюже, повела мечом вдоль древка. Темное лезвие, которое я продолжал удерживать волей, прилетело с другой стороны и ранило ее в колено. Это был шах и мат. Противоядие, быстро. Если отдашь, позволю уползти. Это было ложью. Уползти-то позволю, а потом вернусь и допрошу, после чего прикончу. Ловцов хорошо учили врать. Это знал я, это знала и жрица. Противоядие, оскалилась она, отчего бинты сложились. Часть из них стекла вниз, размокнув от крови. Открылись ужасные раны. От обычного удара такого не могло случиться. Но тогда я бил с применением внешней энергии. Может, это сыграло свою роль. Нет никакого противоядия. Она достала пузырек, который ранее показала, и кинула мне. Это были утоляющие. Сам знаешь для чего. Пузырек я поймал и быстро спрятал в карман. Сделав три широких шага назад и по дуге, увидел наконец-то Резана. Он стоял на ногах, двигался и собирал эссенции. А еще у него не было руки. Мать его, он отрубил себе руку. Рыжая напрыгнула на меня, но я был готов. Несмотря на шок, закрутил копье и отбил воздушное таинство. Хорошо, ты победил. Нам нет смысла драться, выпалила она, когда я направил на нее лезвие. Мой друг потерял руку. Из-за тебя, отчеканил я. Также ты перебила мой отряд. Друг, отряд? Посмотрела она с презрением. Ты ловец. Ловцы не должны привязываться. Это слабость, которая ставит под угрозу миссию. Тебе ли об этом говорить, предательница? Уже решилась бросить нашего бога? Да, она взяла эмоции под контроль и не стала отрицать. Ты стал сильнее, признаю. Смог легко победить меня. Давай заключим сделку. Наш бог отверг тебя, но знания ты по-прежнему ценишь. От этого нельзя отказаться. Жирный раб Перси многое мне рассказал про миры второго порядка. Хочешь узнать? Информация в обмен на жизнь. Единственное, что меня интересует, это судьба матери. Без обид, но мне нечего тебе сказать, ответила жрица. Попыталась встать с колена, но не смогла. Выглядела она жалко и поверженной. Я знаю лишь то, что семейство Икта приговорили к смерти. Зато знаю почему. Информация в обмен на жизнь. Как тебе уговор? Что мне мешает выбить информацию под пытками? Твой друг потерял руку, напомнила она. Каким бы стойким он ни был, шансы, что доживет до утра, крайне низки. Кстати, вон и новая партия духов. Я перешел так, чтобы постоянно видеть Резана. На этот раз духов появилось 5. Он с ними справился, но неизвестно, сколько еще сможет продержаться. Из твоих слов я и сам понял, почему Иар так разозлился. Этот мир, он особенный. Таинство, вот чего он опасается. Мыслишь в верном направлении, но я знаю куда больше. Тогда тебе не повезло. Я сжал копье покрепче и подобрался. Меня воспитывал убийца, который научил сдерживать свое любопытство. То, что я так хотел узнать, было услышано. Все остальное, это заигрывание с врагом. А сейчас не та ситуация, чтобы рисковать. Поэтому оставлять жрицу в живых. Атаковать я начал еще когда заговорил. Лезвие почти коснулось ее груди, но во что-то уперлось. Я выпустил импульс, но он ушел в никуда. Лезвие сдерживал не покров, а воздушные тиски. Резко дернув копье назад, я вырвал его из захвата и... Жрица вылетала назад, как птица, отбросив себя разом метров на 20. Когда приземлялась, она споткнулась, неудачно опершись на раненую ногу. Это не спектакль, я ее точно ранил. Раз так, то, размахнувшись, метнул копье. Нельзя увернуться от того, что преследует тебя. Копье было окутано чернотой и взвыло, пробившись через защиту. Я бил еще и волей, усиливая атаку. Этого жрица уже не выдержала. Копье вошло ей в спину, кинуло вперед и пригвоздило к земле. Выставив руку вперед, я потянул копье обратно. Оно выскочило с хлюпающим звуком и устремилось ко мне. Оставив жрицу в покое, пусть помирает себе тихонечко, я бросился к Резана. Тем более новая партия духов подоспела, и на этот раз целый старший явился. Я прибежал как раз вовремя, чтобы насадить его на копье. В прошлый раз старшего духа я убивал с большим трудом. Сейчас же, разогретый схваткой, завалил с одного удара. Дух буквально на все древко нанизался и благополучно издох, выпустив на волю четырех мелких духов, которые благополучно сдохли, убившись об вибрирующий покров. «Какого хрена?» — накричал я нарезанно. «Что с рукой?» «Потерялась?» — криво улыбнулся он. «Солнце ушло, луна еще не взошла, а ночное зрение не позволяло видеть цвета в полной мере. Зато опыт позволял достроить картинку и распознать, что резано бледный, как смерть. «Ты как?» — спросил я серьезнее. Парень опустился на землю и развалился. «Помирать не собираюсь». Яд расползался по телу. Я сначала перерубил каналы, но этого не хватило. Пришлось отсечь руку, иначе бы умер. «Ты псих, сам деревенщина». Слова походили на бред, но нет, мы всегда так общаемся. «Лекарство принял?» «Конечно», — глянул он на меня. Рядом с ним лежали опустошенные флаконы, останавливающие кровь, придающие сил, бодрящие и не дающие отключиться, ускоряющие исцеление. Я пригляделся к обрубку и увидел, что тот покрылся коркой. Только вот, оружие резано, его кулаки. Оставшись без руки, он превратился в инвалида и потерял будущее. «Эй, аристократик», — сказал я ему, — «тебя ведь эта царапина не остановит? Ты не будешь плакаться и жаловаться на судьбу?» «Царапина?» — переспросил он. «Плакаться я буду, когда вернемся в лагерь. Правильный настрой. Глядишь, так у Халы появится шанс обогнать тебя. С бревном тебе точно бегать неудобно будет». «Да пошел ты», — рассмеялся резано. Я тоже улыбнулся, хотя внутри был серьезен. «А что это с твоей подругой?» — спросил он, глядя на жрицу. «Она мне не подруга», — машинально ответил я. С момента, когда парня ранило, прошло от силы минут 10. Ночь только начиналась. Самое сложное было впереди, и происходящее со жрицей намекало на то, с кем именно сложности будут связаны. «Дерьмо», — резюмировал я увиденное. Тело ломалось, поднималось и хрустело. Духи рождались и выходили прямо из него. Они роились вокруг жрицы, и за ту пару секунд, что мы наблюдали, их выскочило трое. На такой дистанции я не рискнул метать копье. Обратно вернуть не смогу. Выбрал лук. Его я с собой тоже таскал, в несобранном виде преимущественно. Сейчас он валялся рядом с резано. Пока натягивал тетиву, духов стало 7, а жрица полностью распрямилась. Первая стрела угодила ей в живот, вторая в грудь, третью она поймала и откинула в сторону. «Твоя подруга упрямая», — сказал резано. «Сам справишься?» «Не знаю», — честно ответил я. «Пока не вижу ничего сложного». И именно в этот момент рядом с нами вывалилась большая стая. Эпилог. Солнце поднялось в зенит, отразилось от скал, и лучи попали на веки. Это вызвало мучительную боль. Голова разрывалась. Бок пылал огнем. Лодыжка соднила, и ею было страшно шевелить, чтобы не вызвать новую вспышку боли. Рядом валялся резано. Я бы и рад положить его поудобнее, но у самого сил не хватало. Ночь. Ночь вышла настолько же плодотворной, насколько и жестокой. Рядом со мной, с противоположной стороны отрезано, в грязи лежал мешок, заполненный эссенциями. Хватит на нас двоих, еще и останется пара горстей. Это была первая хорошая новость. Вторая, мы еще живы. На этом хорошие новости заканчивались. Бой с измененной жрицей закончился для меня опустошенным резервом и парой неприятных ран. Удивительно, но после метаморфоз она сохранила частицу разума и все хрипела, вопрошая, не думал ли я, что все так легко закончится. Рассказывала в перерывах нашей битвы о том, что камень, который врос ей в грудь, создал жердяй Перси. Хотела изобрести бомбу, что уничтожит весь лагерь, но она нашла применение получше. Я не особо вслушивался в бред этой безумной. Ну, камень, ну, дает возможность притягивать духов, которые усиливали ее тело. Если бы они не появлялись прямо в ней, вообще легко было бы. И если бы старший дух сразу не занял тело жрицы, я бы уничтожил ее куда быстрее. А так пришлось долго и упорно выбивать пустую гадость. Вибрация плохо справлялась с духами внутри ее тела. Да, пришлось помучиться. Как закончил, подошел к Резана и рухнул на землю. Парень сказал, что не хотел вмешиваться в разборки двух старых друзей. На это я его послал и оставил дежурить. Через час выдохся сам Резана, и мне пришлось брать новые партии духов на себя. Так и прошла ночь. Под утро мы оба были выжаты досуха, до кровавых кругов перед глазами и абсолютного истощения резервов. Собрали эссенции, попытались уйти с того места, где охотились, и при спуске свалились в расщелину, где и валяемся по сей час. Еще и отключились оба. Осмотр показал, что не самое плохое место. Сюда стекал ручей, без воды не останемся. Сыро, грязно и прохладно, но это как-нибудь переживем. Полежав, я накопил сил и проверил раны. Что-то заново перевязал и обработал. Осмотрел и резано, но у него все было хорошо. Жар не поднялся, и, как восстановит энергию, очнется. По всему выходило, что в ущелье мы задержимся. Взгляд сам собой упал на мешок с эссенциями. Необходимое для заваривания полноценного зелья у нас было, так что, вскоре я глотал противную, холодную жидкость. Посмотрим, что из этого выйдет. Условия для перехода на следующий уровень выполнены, и пора сделать этот шаг. На этот раз очнулся я вовсе не там, где ожидал. Ни в плену у дароманцев, ни на пыточном столе, но лучше бы там. Наконец-то, хлопнул в ладоши сам темный герцог, наконец-то ты прошел путем пустоты. Вот же живучий старый хер. Через 3 дня после пустой ночи, когда в лагере успели отпраздновать возвращение отряда и выпить за погибших, в лесу случилась темная ночь. Один из охотничьих отрядов, что вышел за кайши, заняв подходящее место, успешно набил с десяток туш. Солдаты тихо переговаривались и подсчитывали будущие доходы, которые почти были у них в карманах. То, что произошло дальше, заставило растеряться опытных воинов. Вместо кайши из темного пролома выскочило нечто. Это нечто было с белоснежными косами. На голове у него был череп, который несложно узнать. Кайши имели характерную челюсть с острыми зубами, и именно такая нависла над лбом гости. То, что эта женщина, угадывалась лишь по волосам. Те сверкали, словно их помыли 5 минут назад. Все же остальное покрывал слой грязи и копоти. Странное существо, рыча, пробежало вперед и замерло, увидев вооруженных мужчин. С бешеными глазами, оно не произвело впечатления разумности. Может, поэтому все вышло так, как вышло. Женщина дернулась и на нее обрушились таинства, которые она разом отбила, замахав странными длинными клинками, которые при рассмотрении легко бы определились как кости зверей, чем-то напоминающих кайши, но бывших куда опаснее. Это солдаты рассмотреть не могли, их охватил ужас. Дальнейшая битва вышла короткой и яростной. Неизвестно, чем бы она закончилась, но женщина просто рухнула без сил, резко и без предупреждения. Что это было? Озадаченно спросил командир отряда, ощупывая грудь. Туда ему врезалось темное копье и чуть не пробило покров. Это баба, выдал емкую мысль один из солдат. Психованная, бешеная. Солдаты выплескивали эмоции, большая часть которых была наведенной. Только минут через 5 они решились подойти и потыкать в гостью копьями. Та не очнулась. «Вяжите ее, в лагере разберемся, что это за сумасшедшая», — приказал командир. Так в мир людей вернулась Кая. Конец.